В декабре. Нона, Балага и другие. Осторожно Жмакин стал нащупывать старые связи. Друзей не было никого. Лапшин с Бочковым, видно, не зря получали свою зарплату. Кое-кто отсиживал срок, кое-кто сидел под следствием. Одного малознакомого, немножко придурковатого по кличке Марамура, встретил он в зале ожидания на Московском и опять узнал, что ходит слух, будто он, Жмакин, выдал угрозыску Ожогина и матроса. Они сидели рядом на скамье, Марамура ел жареный пирожок с повидлом и говорил уныло: «Я что, я ничего, а некоторые другие так». Думают, будто даже упрятали тебя временно, чтоб не сделали тебе, ребята, толковище. Толковище — воровской самосуд. Толковище, — усмехнулся Жмакин, — я б вам показал толковище. А чего? Ножа под левую лопатку с приветом. Все так же вяло, — сказал Марамура. Нонка говорила, что никто, как ты. Ах, Нонка! Идти к ней было опасно, очень опасно, и все-таки Жмакин пошел. Нона, вдова Вольки, должна была жить на Васильевском, на Малом проспекте, в старинном доме с четырьмя колоннами по фасаду. В грязном, вонючем дворе на него набросилась собака. Жмакин пнул ее ногой и поднялся на крыльцо. С поднятым воротником заграничного, купленного на барахолке пальто с пестрым шарфом, замотанным вокруг шеи, в светлой пушистой кепке, он выглядел не то киноартистом, не то иностранцем, и Нона никак не могла его узнать. А когда узнала, то испугалась и попятилась. Она худо видела, щурилась близоруко. И было страшно, что после расстрела Вольки Нона по-прежнему красит перекисью волосы, мажет помадой губы, и на ресницах у нее накрап. Ну, чего боишься? Садясь и вытягивая ноги, спросил он. Нона не отвечала, силе закурить, длинные ее пальцы дрожали. — Как дело-то сделалось? — спросил Жмакин. Она пожала плечами. — Не знаешь. — А я знаю! — бешеным, срывающимся голосом крикнул Жмакин. — Я-то знаю, через кого он к стенке пошел! — Я, что ли, его заложила? — наконец, закурив, нагло спросила Нона. — Нужно больно? — Он не нужен. Его деньги нужны были! — наклонившись к ней, опять крикнул Жмакин. — Он тебя любил, он слишком тебя любил и все для тебя делал, чего и вовсе делать не хотел. Потому Лапшин и сказал, а Лапшин не врет никогда, потому давеча и сказал. Жалко было матроса, и Ожогина тоже жалко. — А ты теперь с Лапшиным подружился? Наклонившись к Жмакину и щуря на него свои близорукие глаза, спросила Нона. — Потому и приехал досрочно. Правильно, Алексей? Жмакин усмехнулся. Вот куда она вела, куда заворачивала, оказывается. Ей нужен был человек, на которого могли бы подумать, что он заложил, то есть выдал розыску Вольку. — Брось, Нона, — сказал Жмакин ровным голосом, — ты толковище хочешь собрать, и чтоб меня за тебя, за дело твоих рук воровским обычаем кончили. — Не пойдет, дорогуша. И Ожогина, и Вольку, конечно, ты заложила. И Хавира твоя кругом в мусоре. Но я человек спокойный и надеюсь на судьбу. Возьмут, так возьмут, моя жизнь сломана, и никуда не денешься. Но вот кое в чем разобраться мне надо, совсем даже необходимо. В чем же это разобраться, Алешенька? Во многом, что тебя не касается. И в одном, что не без тебя сделано. Магазин ювелирный Волька для тебя брал. Погоди, — попросила она, — ты подумай. Думать не стану. Я его и Ожогина предупреждал, дело нехорошее, соцсобственность, сторожа надо будет пришить. Ты тогда сказала, что я ссучился, и надо делать толковище, было? Она молчала, прижавшись к спинке стула. Это ты, стерва, его погубила. Вновь задохнувшись, прошипел Алексей. Это ты гнала его на бандитизм. Это ты. Барахло себе покупала, и всякие камешки в ушки. Это для тебя он норковую шубу купил, а мне жаловался, что хочет идти с повинной, ломать свое прошлое, все начинать сначала. И Ожогин хотел виниться Лапшину, да ты не дала. Ты закричала, что они сморкачи, что пеленки у них мокрые, и что ты обойдешься без ихних профсоюзов. Я шутила. Белыми губами прошептала она, — пришить бы тебя здесь и концы в воду, — кривя лицо сказал Жмакин. — Только не могу я людей убивать, мутит. Запомни, Нонка, возьмут, все про тебя открою, ничего не утаю. Они дурни, а зло ты. Они напились и пошли на дело, а напоила и научила их ты. И живешь, змея, а их нет. И сторожа они зарезали, как ты их научила. Я в пересылке слышал подробности. Я весь разговор помню. И помню, как плюнул и ушел от вас. И еще помню, как ты Ожогину сказала, что меня надо кончать. Было? Не кричи, боишься, падла. Она как бы в рассеянности. Как бы едва держась на ногах, подошла к окну, чтобы открыть форточку. Жмакин дернул ее за руку, приказал: «Садись. Я тебе покажу сигналы подавать. Здесь, дескать, товар берите. Выйду во двор. Увижу открытую форточку, живой тебе не остаться». Плюнул и ушел. Во дворе огляделся внимательно, все форточки были закрыты наглухо. «Любовь!» — вдруг вспомнил Жмакин покойного Вольку. «Я ее люблю, ты не шути с этим делом, псих! Вот она, любовь!» «Но зачем он сюда приходил? Для чего?» Весь день он пил, пил и вечером, справлял тризну по Вольке и Ожогину. Но вновь наступила ночь, он устал невыносимо, и опять надо было куда-то деваться, не мог же он вечно дрожать на улицах. Опять перед ним был проспект 25 октября. Трамвай-мастерская стоял на перекрестке, большие окна уютно светились. Алексей заглянул внутрь. Там были верстаки. На одном верстаке спала баба в тулупчике, и в ногах у нее пылал зеленым венчиком примус, на примусе кипел чайник. У другого верстака, у тесочков, стоял здоровенный сивоусый дядька в железных очках и делал какую-то мелкую работу. Сложив губы трубочкой, он маленько присвистывал и с удовольствием наклонял голову к своей работе, то слева, то справа. А вокруг трамвая, на рельсах, работали бабы, все в тулупах, в платках, в валенках, разгребали снег и орали друг на дружку, как галки весною. Тут же была лошадь, впряженная в специальную повозку для ремонта проводов, наверху что-то мастерили, а лошадь сонно и вкусно перебирала замшевыми теплыми губами, и от нее шел такой замечательный запах кожаной упряжи и острого пота. Жмакин постоял около лошади, обошел трамвай кругом и, ни о чем не думая, влез на площадку. Здесь стояли ведра, метлы, какие-то палки непонятного назначения. Он откатил дверь и сказал дурашливым голосом: «Эй, хозяин, пусти ради Христа погреться!» «Погрейся, Христа ради!» — сказал сивоусый, не оглядываясь. Алексей сел на скамью в угол. Поглядел на крепкие колени спящей на верстаке бабенки, надвинул кепку пониже и уснул сразу же мертвецким сном. Часов в 6 утра его выгнали из трамвая. Вагон битком набрались женщины, от них несло холодом, примус уже не горел. Эссива усы и, надсаживая глотку, командовал горланящими бабами. Жмакин, шатаясь, вышел на улицу. Дул ветер. Ему сделалось отчаянно холодно. К тому же он никак не мог закурить, спички фыркали и не загорались, и голова с просонья была тяжелой, дурной. Трамвай заскрежетал, голубые искры вспыхнули на проводах, колеса забуксовали, из открытой двери донесся обрывок песни, женщины запели, усевшись на верстаке веселыми, шальными от ветра и от работы голосами, что об избоем взять Приморье. Дверь захлопнулась, и трамвай ушел. Улица теперь была пустая. Наступило предрассветное, самое мерзкое для бродяг время. Вот промчался автомобиль скорой помощи. Кто-то там подпрыгивал за едва освещенным матовым стеклом. Еще раз завыла сирена, и все совсем стихло. Жмакин пошел к Садовой. Возле гостиного длинная и худая в смешных коротких ботах и в шляпе бодейкой стояла немолодая и не очень трезвая женщина. Он пошел с ней. Она торопливо и пьяно ему жаловалась на какого-то шофера, а он не слушал ее и равнодушно думал: «Утоплюсь». «Дай ему 3 рубля», — сказала она, кивнув на дворника. «Знаешь, нельзя!» — и глупо засмеялась. Комната была маленькая, бывшая людская. Женщина сняла шляпу и села на кровать, внезапно раскиснув. Он стоял, не раздеваясь. — Как тебя зовут? — спросил он. — Люся, — не сразу ответила она. — Почем ходишь? — спросил он. — Нипочем, — ответила она. — Дурак! — он все стоял. У нее было пьяное, накрашенное лицо и жидкие, спутанные желтые волосы. Он зевнул 2 раза подряд. — Противный! — говорила она. — Противный! Сволочь! — начиналась истерика. Алексей ничего не понимал. Ему хотелось спать, и хотелось ударить ее как следует, чтобы она не выла таким мерзким голосом. Но она уже топала ногами в коротеньких ботах и захлебывалась. Он ждал. Потом, зевая, вышел на кухню, чиркнул спичкой, нашел черную дверь, спустился по лестнице и, показав дворнику кукиш, пролез в калитку. Трясясь от озноба, он доехал до финляндского вокзала, сел в поезд и задремал. Поезд был круговой. Сестрорецкий. Топились чугунные печи. 3 часа сна. Потом еще билеты, еще 3 часа сна. Уже засыпая, он зевнул от блаженства. Все тело его затекло, когда он вышел на перрон. Он шел, спотыкаясь, и разминался на ходу, выделывая замысловатые движения, чтобы не ныла спина, не болела шея, чтобы вернуть себе легкость, четкость, чтобы голова стала ясной. В трамвае он вытащил кошелек у кашляющего мужчину и удивился неудаче. В кошельке был рубль, ключик и 20-копеечная марка. Он опять влез в трамвай и взял бумажник. Уже удачнее, но тоже не очень. 70 рублей и паспорт. Все это была не работа. Он немножко прошелся и вскочил в автобус. Здесь, проталкиваясь к выходу, нащупал карман, взял пачку, толкнул, извинился и спрыгнул возле улицы Жуковского. В пачке было 300. 100 штук по 3 рубля — ответственная получка. В почтовом отделении на Невском Жмакин запечатал в конверт украденный паспорт, написал адрес по прописке, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. В паспорт он вложил еще записочку: «С благодарностью за деньги и с извинением не зевайте». Но все это было не смешно и не развлекало. А наоборот, настроение с каждой минутой ухудшалось, и гнетущая скука наваливалась все больше. Обедал он в столовой, бывшая Москва. Сидел возле окна и, мелко ломая хлеб, глядел на улицу, на потоки людей, на крыши трамваев, покрытые снегом. Даже сквозь стекла было слышно гудение толпы, сигналы автомобилей и автобусов, звонки трамваев. Алексей выпил рюмку водки, понюхал корочку. Воздух за окнами сделался зеленым, потом синим, потом стал чернеть, и все четче выступали огни. Жмакину хотелось плакать, или ломать посуду, или ругаться в веру в Божий крест, или, может быть, порезать кого-нибудь ножом. Он ел мороженое. Кто-то остановился перед ним. Он взглянул круглыми от ненависти глазами. Это был нищий, оплывший старик во всем рваном и сальном и в опорках. Жмакин вынул пятак и положил на край стола. К нищему, помахивая салфеткой, уже шел официант, гнать взошей. — Леша, — сказал нищий ровным голосом, — не узнал меня. И Жмакин узнал в нищем ямщика Балагу, самого крупного скупщика краденого, знаменитого Балагу, грозу и благодетеля петроградских жуликов. — Старичок будет обедать, — сказал Жмакин официанту. — Дай водки, студня хрену, пиво дай. Он вдруг обессилел. Балага уже сидел перед ним и чмокал беззубым мягким ртом. Из его левого глаза катились одна с другой мелкие слезы. Водку он не стал пить и пиво не пил, а в суп накрошил хлеба и ел, медленно вздыхая и охая. Потом вдруг сказал: — Околеваю, Леша! — и опять принялся хлебать суп. — Где Жиган? — спросил Жмакин. — Сидит, охмеля. На складах работает, на Бадаевских, — чавкая, — говорил старик. — Я у него был, 5 рублей дал, и валенки, и сахару. — Ворует? — спросил Жмакин. — Или в самом деле? Старик не отвечал, чавкал, лицо его покрылось потом, беззубые челюсти ровно двигались. — А лошак? — Лошак в армии, в ополчении. — Зачем в ополчении? Он паспорт имеет, в армии честь по чести. — Продал. — А чего ж, — сказал старик, и глаза его вдруг стали строгими. — Все равно конец. Кого брать? Инкассаторов, банк, кассира? С ума надо сойти. Он опять стал есть. Жмакин выпил еще водки и, не закусывая, закурил папиросу. Старику принесли биточки, он раздавил их вилкой, перемешал с гарниром, полил пивом и стал есть с трудом, перетирая беззубными челюстями. — А ты сам, Балага? — старик тихонько засмеялся. — Я? Ты? — старик все посмеивался. Слезящиеся глаза его стали страшноватенькими. — Я божья коровка, — сказал он, жуя. — Я, брат, ищу, как бы потише сдохнуть. 5 лет в лагерях отстукал, выпустили ввиду старости. Вот хожу, прошу. Лёшка Жмакин пятачок дал, я не обижаюсь и копейку возьму. Мне что? — А Ванька сапог? — спросил Жмакин. — За Ваньку не знаю, то ли ворует, то ли сидит. — А Свиресток? — Свиресток кончился. — Как кончился? — Нет тут такового больше. Убили. — Зачем убили? Вышел наш Свиресток на правильную дорогу жизни, женился, слышно, ребенка заимел, семья, все нормально, сучился. Отстал ты, псих, от быстро текущих дней. Бывший Свиресток теперь называется по фамилии Сдобников, имеет паспорт, постоянную прописку и снятие судимости. — Давай, выпьем, — с завистливой тоской в голосе сказал Жмакин. — Давай, старик, пропустим по чарочке, чтобы им всем легко в аду пеклось. И без нас испекутся. А мне пить нельзя по болезни, почками болею. Бережешься, значит? — Берегусь. Жмакин выпил один и задумался. — Свиресток. Он же Женька Сдобников представился ему таким, каким он видел его в последний раз, на гулянке. В стального цвета тройки, выпивший, с колодой карт в руках, он тогда показывал фокусы, а теперь женатик. Что ж это делается? И как это все понять? — Закажи мне еще биточки, — попросил Балага. накушаюсь на твои неправедные деньги. Алексей заказал. На улице уже горели фонари. А ты никак сорвался? — Ага, — ответил Жмакин, глядя в окно. — Издалека хватит. Рожу на ходу поморозил. — Заметно. — Кто понимает, тому заметно. — Слышь, Лёшка, — сказал вдруг старик, — бросай ремесло, пропадёшь. Балага наклонился к нему через стол, быстро жуя посоветовал. — На пустяках пропадёшь. Как перед истинным говорю, или большое дело делать, и надолго заховаться, или завязывать. — На какое это? На большое? — щуря зеленые опасные глаза, осведомился Алексей. — Как матрос с Ожогиным. Но Балага уже испугался. — Шутю, шутю! — скороговоркой, быстро моргая, заговорил он. — Шутю, Алешенька! Разве я тебя, деточка, не знаю? Разве ты мараться станешь? Это я шутю и тебя подлавливаю. Какой ты нынче сделался? А ежели по чести хочешь знать, что старичок про тебя думает, так иди и работай. Нет больше твоего ремесла. За кассира, за банк высшая мера расстреляют, а жизнь молодая. Да и с кем работ нынче, Лешечка? — Что, жуликов нет? — спросил Алексей. — Есть, Алешенька, а чего ж нет? Сегодня начал работать, а завтра его посадили. Сморкачи, хулиганы, а не жулики. Один будешь, Лешка. Баба продаст, все продадут, и дрожать будешь, как собака, веселья нету, малины нету, дружков-корешков нету, в ресторанчик тоже не пойдешь, выпьешь под воротами, вот и вся радость. И так-то пьяненький, от отчаянной жизни пойдешь глушить кассира, и точка налево. — Брешешь, Балага, — сказал Жмакин, — слегавился, старый черт. — Чего мне брехать из могилы-то? — усмехнулся Балага. — Только мне виднее всего и делов. — Что ж мне делать? — спросил Алексей. — Иди к лапшину, винись, а дальше? — Поедешь в лагеря копать. — Это медведь поедет копать, — сказал Жмакин, — а я не поеду. На мой век дураков хватит, будьте покойны. Это чтоб по карманам лазить, хватит. Да какая радость-то, все равно лагеря, убегу. Куда? Сюда. Опять посадят. И опять убегу. Дальше Советского Союза не убежишь, вернут в лагеря. И будешь работать, или сдохнешь, дурак ты. Не буду работать. Почему? — А почему ты не работал? — Балага усмехнулся. — Зачем же мне было работать, Лешенька? — Может, ты в комсомол вступил? — спросил Жмакин. — Или в юные пионеры, или в октября-то? Что-то я тебя, старичок, никак не разберу. — А чего меня разбирать, когда я шутю? — дробно засмеялся Балага. — Я, Леша, старичок веселый, болтунишка. Мне с человеком посмеяться лучше не надо удовольствия. Дай-ка, сынок, денежку мне, я и пойду. Сколько ж тебе дать? Сколько не жалко? Мне ничего не жалко, — вглядываясь в опухшее лицо Балаги, сказал Алексей серьезно. Мне и тебя не жалко. А потому денег я тебе не дам. Пожрал и беги. Старая холера, хватит, заработал с меня. Что ж я заработал? Захныкал Балага, супу до биточки всего заработка. Жмакин, прищурившись, глядел на Балагу. — А ты, цыпленчик, я примечаю, — сказал Балага. — Ох, сынок, допрыгайся с твоим характером. — Иди, характер. Балага пошел, прихрамывая, оглядываясь. Алексей выпил еще стопку и обогнал Балагу на лестнице. Чтоб чего неожиданного не приключилось, выходить лучше было первым. И что его тянет все время к черту в зубы? Впрочем, наплевать. Не попался у Нонки. Не попадется и здесь. Уж если от самого Лапшина ушел на площади от дверей розыска, значит, не скоро его возьмут. Значит, судьба.